Глава седьмая. «Удавлю собственными руками, задушу урода!» Сидя в кресле, еле сдерживая клокочущую в сильном, пускай уже и немолодом теле, ярость рычал целый генерал. На данный момент самый высокий начальник в этой богами забытой планетарной системе. Флот уничтожен. Полностью. И виновник этого обстоятельства сейчас висел на руках группы абордажников из команды охраны командного центра обороны. «Почему не выполнили приказ, адмирал? Почему проигнорировали мои инструкции? Почему ребят на смерть без толку отправили? Вы же получили мою депешу вовремя! Почему не отвели корабли под прикрытие планетарных батарей форта и под защиту дредноута? Почему, наконец, вы всю малую авиацию и даже штурмовики бросили в погоню за так искусно притворившимися подбитыми кораблями атаранцев? Зачем?» Адмирал круглыми от страха глазами взирал на взбешенную легенду империи. 50 тысяч бойцов, и это только если брать планетарный десант, который находился на ваших кораблях в виде абордажных команд. 12 тысяч пилотов, от истребителей до фрегатов, крейсера, линкоры, благо хоть носители уберегли, но на них ни одного истребителя не осталось. И то не с вашим участием такое счастье нам привалило. Вы же все сделали, чтобы и они погибли. Как вы могли влезть столь бездумно в такую-то ловушку? Никто... — простонал избитый генерал. — Никто не мог знать, что корабли противника на подходе, да еще в таком невероятном количестве. Я вам, идиоту, депешу скину. Там все расписано было, вплоть до количества истребителей на носителях противника. Вскочив на ноги, генерал подскочил к стонущему адмиралу и ногой ударил того в живот. — Я думал, что это простая вводная по учениям, — застонал арестованный. — А когда появились несколько кораблей противника, ты сказал своим идиотам «фас»? Сплюнув тугую слюну себе под ноги, зло выкрикнул генерал. — Я не знаю, как ты теперь будешь оправдываться перед императором. — Я перед императором? — ужаснувшись, просипел едва дышавший адмирал. «Да. Ты думаешь, я тебя казню, а потом твои родственники всей гурьбой на меня ополчатся?» «Ошибаешься. Да, я имею полное право сейчас тебя и всю твою свору выкормышей и штабы поставить к стенке и расстрелять, а потом ваши останки в утилизатор скормить, но я этого не сделаю. Ты сам все ему расскажешь, и пусть там уже в столице разбираются, как такого идиота и по чьей протекции смогли протянуть на такой важный пост, и пускай посмотрят, к чему это привело. Но линкоры же дошли, крейсера всех моделей тоже, потерь по кораблям минимум. Генерал скривился. И это ты себе в заслуги решил записать? А сколько на них экипажа осталось? Хочешь узнать? Не более 5-6%. Остальные погибли. И из этих оставшихся всем лечение и реабилитация нужна. Я боюсь говорить о ремонтно-пригодности самих кораблей, но они все вызывают только жалость. Таким всем бедным досталось. У меня некому их ремонтировать, а еще у меня некому на них летать. А чтобы они добрались к нам под защиту орудий оборонительного пояса планеты, мне пришлось весь спешно собранный резерв пилотов, которые находились на обеспечении охраны баз, отправить в самоубийственную атаку. И только для того, чтобы вырвать вас из лап истребителей-пауков, и ни один из них так и не вернулся. 66 пацанов, которых вел ребенок как самый старший по званию и по опыту. Я еще молю богов, чтобы их нашли посланные мной спасательные команды, но это не твоя заслуга. что они спасли жалкие остатки твоего флота, а если сейчас, как всегда бывает, у пауков стрельнет в голову, и они начнут десантную операцию по захвату планеты и станции, а также тех планетоидов, на которых у нас размещены базы хранения, то без помощи флота планетарная оборона может продержаться всего пару суток. Мне не отбиться своими орудиями от сотен истребителей и штурмовиков. Урод! Ты всех нас приговорил! Стон. Кашель и выплюнутые на железный пол бункера куски зубов. Но арахниды, они получили по зубам. Их улей получил повреждения. Это не твоя и не моя заслуга. Именно этого летуна теперь ищут в пространстве, но пока сигнала от его спас-капсулы не поступало. Но ведь про арахнидов в твоем циркуляре ничего не было? Не было. Но это уже настоящая война, и не только с атаранцами. Те и вовсе, наверное, скоро в союзников превратятся. Теперь куда опаснее ситуация. Теперь наши противники — это арахниды. Тебе что-то об этом говорит? К поврежденному улью сквозь прокол пространства еще два подошли. А против них мы, что мышка перед кошками. Только и придется отсрочить момент смерти всех, кто населяют эту планетарную систему. Благодаря твоим уродским действиям мы потеряли контроль над ретранслятором. Связи с Империей нет. Благо, пока до бомбардировок планет не дошло, но, думаю, это удовольствие у нас еще впереди. Тягостное молчание. А потом шепот адмирала. «А что с флотами атаранцев?» Генерал хмыкнул. Злость на идиота постепенно проходила. Что взять с убогого? Он свое черное дело уже сделал. Теперь надо думать, как перед императором ответ держать. Уничтожены. Причем половину они сами себя уничтожили. Я в курсе теперь, что у них там примерно произошло. Искины кораблей сошли с ума и встали на параноидальный режим, прежде уничтожив полностью и свои экипажи. «Но как? Это такое оружие?» — хрипло кашля спросил адмирал. «Да, но не наши. По нам тоже был нанесен аналогичный удар, но мы благодаря императору оказались к нему готовы. Вот только линкоры и крейсера противникам при появлении в системе залетного улья, чего им тут делать было в сопровождении эскадры кораблей, дали по ним залп. И, на удивление, удачный. От эскадры сопровождения улья ничего не осталось, и даже улей был немного поврежден. В ответ остатки кораблей наших соседей уничтожили, а потом началась свистопляска, и мы уже оказались на прицеле арахнидов. Но ведь они нечасто проходили тут маршрутами со своими кораблями, причем всегда согласовывали свое появление в системе. Был сигнал, но ввиду удара по Искинам и у нас искажение в приеме данных произошло. Они были уверены, что их сигнал принят, потому и появились у нас, а у нас тут маленькая войнушка случилась, и теперь она имеет шанс превратиться в очень большую. «Но тогда в чем моя вина?» — заплакав, закричал адмирал. Генерал тяжелым взглядом прошелся по потрепанному кителю адмирала. «Кто принимал решение не выполнять приказы, поступавшие из моего штаба? Отвечать под протокол!» Молчание. «Я вас спрашиваю, адмирал, официально. Повторить вопрос?» «Нет». Немного успокоившись, обреченно прошептал бывший командующий несуществующего почти флота. «Я лично игнорировал ваши команды, командующий, и отдаю себе отчет в том, к чему привели мои действия. Я готов понести наказание, но молю, не трогайте мою семью». Генерал с презрением прошелся взглядом по осунувшейся физиономии своего старого недруга. Идиоты, сидящие в столице, отлично знали, что эти двое по определению не могли поладить между собой. Уж больно старая была между ними вражда. Это уже будет решать сам император. Если, конечно, мы тут доживем до момента, когда сможем связаться со столицей. Потом, немного помолчав, шепотом добавил: если будет еще с кем связываться. Ожило переговорное устройство. На связи Центр управления полетами и поисково-спасательными операциями. Господин генерал, вы просили сразу докладывать по результатам поиска пилотов. Слушай, майор, есть какие-нибудь результаты? Устало проговорил командующий, тяжело присаживаясь в кресло. Результаты поразительные. Архия. Как только почувствовали, что грозит опасность улью, бросили преследование наших истребителей и на полном ходу рванули обратно. На тот момент все наши пилоты, как и предлагал командир этой сборной эскадрильи, покинули в аварийно-спасательных капсулах свои истребители. Потерь, на удивление, нет. Майор тоже в целости и сохранности. Он, кстати, по команде командира и проводил отвлекающий маневр, который позволил смельчаку на штурмовике приблизиться для удара по улью. По нему что? Пока глухо. Но архи не атаранцы. Они сбитых летунов никогда не трогают, если, конечно, те первыми не начинают. В нашем районе от них тоже поисковики бродят. Не трогаем и не мешаем их работе. По мальчику. Если что нового будет, то сразу на доклад. Мне он живым нужен. Кровь из носа. Потом перевел немного расслабленный взор на висящего на руках громил адмирала. Живи, падаль. Пока живи. И молись всем богам, чтобы ребенок нашелся, иначе я тебя просто сам лично кастрирую, чтобы никогда больше твои отпрыски не коптили это прекрасное небо на планетах во всей Вселенной. Велса молча рассматривал сообщение, которое только что пришло к нему на персональный комп. Это уже личное послание, причем от Мили. Не забыла. Просила прислать видео о жизни дочки и о Дэне. Но старый полковник понял. Не как мужчина Дэн уже ее влечет. Тут что-то более серьезное должно быть в качестве причины такого интереса с ее стороны. По доле все расписал. Не жалко, все-таки мать. И она, как может, после последней с дочкой встречи, старается участвовать в ее жизни, а значит, и его. Помогает и деньгами, и вон нейросети последней модели прислала. У нее что, материнский инстинкт наконец-то проснулся? Усмехнулся про себя Велс. Немного удивлена и раздосадована, что девочка уже себе спутника жизни выбрала, но быстро успокоилась. Она ведь тоже в свое время очень рано познала мужчину. А закрутилось-то все как? Род новый в составе клана. Не стали ничего нового городить, и отделяться от клана тоже не стали. Смысла не было. Памела, сестра Дэна и по совместительству глава клана. С радостью приняла она новый род, особенно зная, кто в нем глава. Да и род разросся быстро. В поместье Дэна уже переселили всех мультов. Осваиваются. У всех учеба, партию ребят кинули и на станцию, там у господина настоящие пиратские закопанные сокровища в виде четырех огромных доков. Как-то же ему удалось урвать их себе в самой лучшей части станции. Но примерно Велс понимал, как это у него получилось и благодаря чьей помощи. Ребята изучают базы по выбранным профессиям и потихонечку приступают к разным работам по профилю для закрепления теории практикой. Обязательно надо это делать, иначе вся учеба пойдет на смарку. Компания «Нейросеть» заработала на ребятах клана огромные деньги. Все-таки не всем Дэн лично мог поставить нейросети. Это просто нереально. Хотя в последнее время такие операции ему удавалось делать очень быстро, безопасно, качественно и часто. Куда-то пропадал на пару дней, причем со свалки никуда не убывал. А затем... Известие о том, что он попадает под призыв, не на шутку старика удивило и озадачило. Законы империи вступали по его вопросу между собой в противоречие. С одной стороны, он несовершеннолетний, а с другой — уже лейтенант запаса, а по призыву сразу получает звание капитана. Очень приличное звание во флоте. Почти командир эскадрильи, пока хоть и не отдельный. Пришлось вмешиваться, даже его звонок старому сослуживцу и другу ситуацию не выпрямил. У генерала не хватило инструкторов. И заверив Уэллса, что малой не будет участвовать в боевых действиях, даже если такие начнутся, но на должность инструктора, он его забирает, направив в отдаленный гарнизон на огромную базу хранения техники. Но жизнь без Дэна не остановилась. Ребята учатся, клан зарабатывает деньги, мульты к тому уже с бывшими темными на пределе сил тренируются на полигонах, устроенных в поместье под землей, и даже иногда отрабатывают противоабордажные действия в доках на станции. Благо и там отличный полигон для таких занятий предусмотрен. Именно из их состава род собирается организовать свои боевые ударные подразделения. Тут тебе и абордажники, и охранники, и даже планетарный спецназ. Есть и такие у нас инструкторы. Многих по жизни-то побило. Пристроил Уэллс и своих старых соратников. Никто из них не отказался вновь зажить веселой опасной жизнью. Четверых самых старых отправили по проторенной Дэном дорожке на омоложение. Причем все процедуры и двухгодичное пребывание в роскошных апартаментах лечебного заведения господин оплатил из собственных средств. Естественно, род их потом вернет, и именно над этим сейчас ломает голову, как это по-быстрому сделать проныра Валеса. Его люди тоже в полном составе перебрались в поместье, но оставили дежурные силы и группы боевиков из ряда быстрого реагирования на случай непредвиденных ситуаций. Принятие клятвы — это было что-то. Что-то такое произошло с людьми, что они буквально как на крыльях с блаженными улыбками на лицах выходили из древнего храма, а сам настоятель, который потом проверял целостность и комплектность храма, был от чего-то очень удивлен и взволнован. Все заняты, все пристроены, и у всех душевный подъем и желание свернуть горы во имя своего главы. А уж девушки... Да, девушки клана — это отдельная тема для разговора. Уэллс уже докладывал Дэну. Организовали клуб почитателей малого. Девиз у них, будете смеяться, «По ребенку от главы, а кто больше, тем халвы». Что такое халва? Это что-то сладкое. Так Дэн обмолвился, говорил, что у некоторых диких на их планетах так называется очень сладкий и вкусный продукт. Непристойные предложения главе рода не осмеливаются озвучивать. Но когда он иногда присутствует в поместье, то и вовсе с него своих глаз девчата не сводят. Но молодец парень, не пользуется столь удивительным к себе вниманием со стороны ссыкух. Им бы еще подрасти. И все равно ведь парень любви хочет и семью завести на основе древних устоявшихся традиций. Но что-то все-таки Дэн не договаривает. Чувствуется, что не все его тайны открыты для его вассалов. Оригинально получается. Вообще-то он ведь глава и в ответе за каждого. Но даже юные мальчишки его в свой пантеон за место богов возвели. И ведь все как один идут по его стопам. Пилот, техник, боец и никакие там шуры-муры с дамами пока специальностями не обрастут и не научатся сами себя обеспечивать. Хороший и наглядный пример для подрастающего поколения, хотя и самому главе лет-то всего ничего, но все-таки. В поместье последнее приобретение Дэна привезли недавно. 15. Очень похожих на его броневик глейдеров. Все бронированные, вот только с вооружением придется разбираться уже самим. Благо есть кому, и опыта заодно юные оружейники наберутся. Все. А теперь спать. Завтра уж очень насыщенный день спланирован. Но не тут-то было. Опять вызов. И на этот раз помощник Дэна, его Искин на связи. И откуда малой умудрился такую продвинутую модель взять? Ведь со стороны отлично видно, что личностная матрица Искина самообучающаяся. Представляю, сколько такой девайс стоить должен. Но отвечать надо. Раз звонок прошел среди ночи, значит, что-то особо важное произошло. «Прости, Вайлз, что разбудил, но Дэн тоже не спит и общается пока с сестрой, и еще с парой абонентов у него запланированы важные разговоры, потому я озадачил он меня, чтобы я проинформировал тебя о ситуации в мире и у нас в системе, в частности». Сонливость как рукой сняло. «В общем, в двух словах, военный конфликт, но способный перейти в полномасштабную войну. Атаранцы в часе от выхода из гипера. Основной удар — наша система. Думаю, на первых порах до станции их корабли не дотянутся, как и до планеты. Но все может быть. Поднимай народ. Со станции людей пока снять. Всем под землю. Из города всех эвакуировать. Вы, представители клана, и пока не объявят попытку десанта в армию, никто не записывается. Если не будет связи с господином, то вся забота о роде на тебе. В состав ополчения лучше входить своим отрядом и со своими командирами. Все для его экипировки и вооружения есть. Как дальше будет развиваться событие, не знаем. Но кое-какие действия Дэн попытается совершить. Если удастся выйти на связь непосредственно с командующим обороны, то ему есть что поведать». «Командующему?» — переспросил Вэлс. «Да». В голове старого воина тут же словно озарение. Появилось решение этой проблемы, тем более командующий его старый друг. «Давай так, я сейчас быстро сам на него выйду и дам вам знать о результате разговора, тогда он даст команду с собой Дэна соединить», — предложил он. «Удивил, только не тяни, времени в обрез, и еще удар будет и со стороны мятежного Искина». «Да?» — удивленно переспросил старик. «Откуда такая уверенность и осведомленность?» «Просто поверь. Наши Искины все уже подготовлены к такому развитию событий, а вот остальные, которые находятся у гражданских, в них я не уверен. Потому предупреждаю, возможно, ненадолго прервется связь. Будь к этому готов и ставьте на зарядку батареи рацией. Их мы у вояк много прикупили. Мало ли, как дальше ситуация развиваться начнет. Не теряй времени. Сперва звонок командующему, потом поднимай людей. Можешь и одновременно все сделать. В поместье уже сыграли тревогу, остались только те, кто вне его зоны. Жду сообщения от тебя и будьте осторожны. На всякий случай эвакуируй всех под землю. Вот там и будет чем заняться. Не скучай. Ждем результат звонка. Действуй». Рывками прихожу в сознание. Фантомные головные боли. Какие-то шумы внутри черепной коробки. Странно. Ведь понятно, что нахожусь в медучреждении. Вон и крышка медкапсулы задрана вверх. И все равно чувствую себя развалиной. Так. А что там с воспоминаниями? А, вспомнил. Долбаная нейросеть. Дурак дураком. Решил стать еще сильнее, почувствовав, что она предназначена для псиона. Вот только не учел, что усилитель, входящий в ее комплект, я отдал-то совсем другому его. Племяш. Если бы была такая возможность, то, наверное, просто загрыз его зубами и голыми руками бы рвал в клочья. Никогда бы не подумал, что пожалею о своих красиво спланированных операциях. А ведь все как отлично вначале устроилось. И лопух-император согласился сына мне для операции предоставить, и устройство в голове ребенка чудо как хорошо встало. Это-то потом и сыграло свою руковую роль уже в моем вопросе. Повелся, убедившись в безопасности подобной операции, проведенной на своем племяннике. Что ни говори, но все-таки моя в нем кровь тоже присутствует, и отторжение не было выявлено. Да и понял я потом, что все-таки выжил малец после гибели своего отца, ведь предупреждал дурака императора насчет его женушки. Пускай и не открытым текстом о ней говорил по поводу возможного переворота, в его империи. Развели лохушку. Власть ей, видите ли, захотелось. Да кто бы ей ее дал? Эх, дура. Зато как потом коротышек-то ощипали. Только столичные системы остались нетронутыми. Ну, со старым лисом никто бы и не решился в открытое противостояние вступать, особенно когда у него желание мстить было. Но коротышки свое получили. Но вот этим исчезновением мальца и гибели законного императора они ему, принцу, все планы сорвали. А теперь он решил и себе провести операцию по установке необычной нейросети. Какие расчеты были обнадеживающие, и вдруг полный крах. Едва не погиб. Если бы не племянник, а теперь уже полноправный император, хотя и в бегах. Всунул неплохую нейросеть себе в голову. Только не понимаю, почему так долго в сознание я не приходил? Опять слабость. И сознание уплывает в спасительный сон. Некоторое время спустя. Вновь открываю глаза. О, лучше. Вроде как даже рукой шевельнуть удалось. Лежу я не в медкапсуле на мягком ложе. И интерьер явно говорит о том, что у императора в гостях нахожусь. Эх, едва не погиб сам и, наверное, и мечту всей своей жизни за собой потянул. Не успели и свадьбы сыграть. И император почему-то все тянул с бракосочетанием с принцессой. А теперь наверняка и я и вовсе в заложниках у него, хотя не похоже. При таком раскладе я уже бы точно в ошейнике козырял. А тут и ложе царское, и обстановочка вокруг королевская, и чувствую себя как всесильный император. И вон, похоже, что и нейросеть, установленная племянником, наконец-то откликнулась. Вот только не пойму, почему ни связи, ни почты нет. И даже сигнал дать не могу на внешний интерфейс комнаты, чтобы хоть кого-то позвать. Что происходит? О, вроде кто-то в комнату наконец-то зашел. С трудом поворачиваю голову. Ну и что? Мне теперь точно конец. Герцог, с кем я когда-то не был в нормальных отношениях, ввиду того, что всегда выступал против политики, проводимой дядей, и оттого получившего клеймо непримиримого франдера. Вон как на меня оценивающе посматривает. Явно обдумывает. Выдержу ли я все его изощренные пытки, которыми любит баловаться иногда всесильный начальник собственной службы безопасности империи? Прикрыл глаза. Не хочется видеть эту тварь. «Ваше Величество, вы как себя чувствуете?» Раздается рядом очень учтивый голос. «Что в этой комнате? И дядя?» С ним-то что произошло, если он лично решил навестить меня? И к тому же, при чем тут его здоровье и самочувствие? Молчу, стараясь прислушаться, что же в ответ скажет мой один из самых ближайших родственников. «Но что с моим гаджетом? Неужели бракованный?» «Опять под нож я не хочу, да и вряд ли удастся племеша вычислить, чтобы он сам мне очередную операцию провел по замене нейросети. Да и опасно это очень. Можно и вовсе овощем очнуться». Опять пытаюсь достучаться до программ-нета. Ничего. Глухо. «Ваше Величество, вы меня слышите?» Осторожный шепот возле самого уха. «Это что, ко мне обращаются?» Я удивленно открываю глаза и поворачиваюсь в сторону вошедшего. Точно. Вон у самой кровати расположился, причем передо мной на коленях стоит, и так, словно любимая собачка, в глаза заглядывает. Не понял. Это что, розыгрыш? Вопросительный взгляд на начальника СБ империи. Вот уж не думал, что такую пытку он сможет придумать. Представляю, как будут потом пытать узурпатора. Ролевик хренов. Но вот что-то во взгляде герцога Мне очень не понравилось, а ведь это... страх. «Ваше Величество, вы можете говорить?» «Оборудование показывает, что вы почти восстановились. Немного времени еще, и сможете совершенно спокойно встать на ноги. И я бы честно вас не рискнул беспокоить, пока вы прикованы к кровати, но обстоятельства такие, что и этим мне приходится пренебречь, ввиду того, что вопрос стоит о существовании империи». Я прикрыл глаза. Во заигрывается. Сейчас что-нибудь брякну, а потом меня на средневековую дыбу подвесят. Любит этот садюга так над беззащитными изгаляться. И вот ведь... скотство. И пси-способности от чего-то молчат и не откликаются. Просто ответьте, вы в состоянии меня выслушать? Спросил едва ли не плача главный безопасник империи. Во дела. А ведь в его голосе и правда присутствуют нотки отчаяния. Неужели? Говорите, прошептал я. «Что с моим дядей?» Тяжелый вздох мне был ответом. «Это уже и вовсе что-то новенькое. Ваши родственники в своем большинстве все погибли. Император со всем советом империи погиб не при выясненных до конца обстоятельствах. Известно доподлинно, что все наши искины, которые контролируют как военные, так и гражданские объекты, словно в одночасье сошли с ума. Наши аналитики считают, что это мятежные искины снова пытались развязать войну. Удар был нанесен в тот момент, когда императора на территории империи не было. У меня есть запись последнего совещания с участием императора, которое проходило в одной секретной системе. Там у нашей службы быстрого реагирования была оборудована скрытая база, защищенная фортами. Так вот, я к тому времени на своем личном крейсере со своими людьми уже отстыковался от шлюзов станции, когда прошел удар по Искинам. В отличие от императора, я верю многому, что становится известно в процессе разведывательной деятельности нашим шпионам. Так вот, аварцы... почти год назад начали проводить массовые ревизии своих искинов с проведением на них регламентированных работ. Моим людям удалось узнать, чего же там эти яйцеголовы ищут. Оказалось, какой-то вирус. Наши разведданные мной были тут же переданы для рассмотрения императором, но, к большому для всех сожалению, он назвал эти дорогостоящие работы полной ерундой. Тем более так и непонятно осталось, а от кого, собственно, пытались защититься таким образом аварцы? Но я проверил, и за очень большие деньги тайно на их базе провел такие работы на Искине моего корабля, и только поэтому я и выжил в момент нанесения удара мятежниками. Искины пометили всех живых на станциях и на кораблях, как вражеские объекты, и, как понимаете, все ленты, находившиеся в тот момент на станции, были уничтожены практически мгновенно. У меня осталась запись последних минут императора до того момента, пока не отключилась связь. Мы с ним общались. Боевые дроиды ворвались в помещение, выскочив в аварийном порядке из своих ниш, и начали действовать согласно запрограммированным командам, предусматривающим их действия во время абордажа станции. Ваш дядя не успел даже применить свои наработки как псиона по мелким целям и был буквально разделен пополам боевыми лазерами, но в последний момент все-таки какой-то своей техникой нанес удар по главному искину станции, поняв, видно, в последний момент, что вся опасность исходит в первую очередь именно от него. Это-то и спасло многих. Наши корабли, если вы знаете, еще со времен войны с мятежными искинами имеют дублирующую систему управления, предусматривающую полное отключение искинов. На моем корабле она была. На многих других тоже. Но вот на станции, ввиду того, что строительство ее было произведено сравнительно недавно, Такой системы, как ни удивительно, не было. Ведь все считали, что такой угрозы от искусственного интеллекта уже больше никогда не будет. И как результат, на данный момент все форты, станции и другие объекты в системе полностью непригодны для жизни, а теперь еще и очень опасны. Я-то успел отдать команду на экстренный старт, а вот многие не успели. И по ним форты открыли огонь из всего имеющегося оружия. Я смог добраться до Империи и до столицы, понимая, какой должен был тут начаться апокалипсис, и оказался прав. Ваше счастье, что вы были переправлены на курортную зону столичной планеты. Мне с боем удалось прорваться через защитные редуты нашей обороны, погасив почти ее всю. Все-таки не все Искины полностью оказались под контролем мятежников, но то, что они сильно завирусованы, это точно. Императорский дворец перестал существовать. Погибли все его обитатели. Я слушал начальника СБ со все нарастающей в душе паникой. «Моя невеста?» — хрипло спросил я. Неожиданно сильно пересохло в горле. «Она и ее родители живы. Повезло. На охоте были в этот момент. Сейчас из возможного руководства, из императорской семьи в живых остались только вы и два малолетних сына императора. Выжившие кланы не хотят видеть на престоле малолеток, понимая, что не они будут командовать империей». «А, я, значит, подхожу вам», — усмехнулся горько принц. Не обращая внимания на сарказм в голосе принца, герцог продолжил. «С вашим опытом администратора и военного мы быстро приведем все службы империи к подчинению. Нет, фактов анархии не выявлено, но руководство все равно придется поддерживать железной рукой. И еще одно». «Подождите», — приподнял руку принц. «А как же дети? Считайте, что их уже не существует. Либо вы берете бразды правления в империи, либо она рассыпается на кучу маленьких осколков. А к чему приводит междоусобица между кланами, вам ли не знать?» «Ага. Как главному мятежнику», — хмыкнул про себя принц. «Так уж никто не хочет свободы и независимости от императора?» — усмехнулся открыто почти император. — «Может, и хотят, но на фоне разразившейся войны. Они понимают, что в одиночку нас всех уничтожат». — «Войны?» — удивился претендент на престол. — «С кем?» — «Тут не до конца ясно», — со вздохом ответил герцог. — «Вы же знаете, что у нас между старшими расами есть возможность установления связи без всеми признанного нета. Вот по этому каналу и пришел запрос о помощи. От спалотов. У них, как я понял, и вовсе всемирный коллапс случился. И если бы от удара мятежного Искина они бы отбились без проблем и намного легче, чем мы, но вот незадача. Они находятся в самой близости к границам с арахнидами. И спустя всего сутки после нанесения удара мятежными Искинами на столицу их империи обрушили свой удар невероятные мощи и арахниды». «Но пауки!» — недоуменно уставился на герцога принц. «Ведь они никогда первыми не нападали!» Герцог нервно дернул щекой. «Пока вы были в беспамятстве, нам удалось кое-что установить, отправляя по разным государствам разведывательные корабли с оборудованием гиперсвязи. Так вот, первыми под удар арахнидов попали аварцы. Именно в одной из их систем произошло первое столкновение, но не аварцы были его инициаторами. Там, в той системе, по команде вашего дяди, с нашей подачи, атаранцы устроили маленькую войну. И надо же было такому случиться. Именно в разгар драки появился в системе транзита малый флот арахнидов. И в этот момент и нанесли удар мятежные искины. В результате флоты как аварцев, так и атаранцев были почти полностью уничтожены. Но не это самое страшное. Получив небывалые повреждения и угли одного роя арахнидов, теперь они мстят всему содружеству. Я задумался. А почему дядя дал такую команду на атаку этой заброшенной почти всеми богами системы? В чем подвох? Герцог печально вздохнул. Я точно так ничего и не понял. Системники, вам что-то это слово говорит? Конечно, усмехнулся принц. Так получилось, что один из них, малец, принял вроде как присягу от второго и отправил этого второго в столицу для охраны своей сестры. А там... В общем, у вас теперь дяди по той линии родства нет. Убили его на поединке. Вот и решил император уничтожить системников, но ввиду того, что в открытую в аварской столице действовать силами даже пятерок ликвидаторов нельзя было, то приняли решение уничтожить молодого системника, проживающего как раз в той злополучной системе. «И как его собрались убивать?» — заинтересованно спросил принц. «Как?» «Путем уничтожения всего живого. Но вышло как вышло. В общем, на данный момент от сполотов известий нет. Уверен, ничего мы уже о них никогда больше не услышим. Думаю, что на планетах их империи теперь будут хозяйничать арахниды. Вроде как атаранцы оправились от первого удара, но то, что вспыхнула война между членами Содружества, причем одними из самых сильных его государств, все это вместе очень облегчило задачу паукам по уничтожению всего человеческого в пределах, куда только они смогли дотянуться. По договоренности с атаранцами они должны были еще 7 ударов в разных местах империи Авар нанести. Но вроде у них это не очень хорошо вышло. Увы, к нашему несчастью, основной удар наносился в том месте, где проживал этот молодой псион. И что из всего этого вышло, мы можем лицезреть сейчас. Содружество рушится на глазах. Империи, одной из старших рас, теперь, можно сказать, не существует. Окраины я не считаю за империю. Нам повезло больше. У нас время очухаться пока есть. Арахниды на наших границах не появлялись. Почти. С аварцами мы договорились на кабальных условиях о лечении наших искинов, а атаранцы уже признали правление императора Авар в Содружестве. Как таковая, война между этими империями закончилась, не успев начаться. Единственная потеря аварцев на этот момент — это злополучная система. Связи с этой системой у нас нет. Мы рискнули кинуть туда, через ворота, разведывательный крейсер. Успешно. Но этот успех продлился не более минуты, пока крейсер не был уничтожен пауками, хозяйничающими в системе. Но вот что там с самой планетой и станцией, понять мы не смогли. Вот такие дела. Я задумался. А ведь и правда, получается, пад. Как ни сходи, то все плохо. И только один выход вырисовывается. Звать на трон ненавистного шального мятежного принца, который не чужд пользоваться непопулярными и жестокими мерами для достижения своих целей. Уверен, что начальник СБ, этот герцог, понимает, что управлять собой со стороны я никому не позволю. А как только восстановятся силы псиона и алтарь при коронации поделится со мной своей энергией, и вовсе мало кто из ныне живущих рискнет кинуть мне вызов. Ну, кроме системников, конечно. Если они только опытные ребята. Но вот как раз опытные-то и не будут рушить жизнь, в отличие от молодых. Старые люди знают цену жизни. И, в принципе, дядя правильно поступил, рискнув одним ударом прихлопнуть этот выводок. Вот только не факт, что ему это в итоге удалось. «Зато удалось замутить войну во всей вселенной», — скривился принц. «Пауки не успокоятся, пока не почувствуют серьезного противодействия и несколько систем не превратятся в пепел после карательных экспедиций флотов армии Содружества. А это ведь такие жертвы, что со стороны человекоподобных, так и пауков. И я единственная кандидатура на трон, получается. И это, с одной стороны, хорошо. Подковерной борьбы меньше станет, а вот с другой стороны, ответственность за народ будет на меня очень сильно давить. Но вот с этим молодым системником надо решать. И решать как можно скорее. Это, наверное, на сегодня один из главных возможных моих противников в борьбе за величие в мире, с которым я могу и не сдюжить. К тому же у него в качестве вассала и еще более сильный и опытный псион-системник имеется. А это совсем нехорошо. Перевожу взгляд на герцога. «А есть изображение этого молодого псиона у вас? И что, черт возьми, происходит? Почему у меня нейросеть не работает?» Накинулся я на начальника СБ. Герцог очередной раз вздохнул. «Терпение, ваше величество. Ни у кого она пока не работает. Только на внутренних резервах функционировать может. Искины на проверке. Получили возможность от аварцев. Еще пара дней, и все наладится. Вот только нам самим медлить нельзя. Соглашайтесь. Уверен, что большинство глав кланов выступят в вашу поддержку». Я скривился. Как же не хочется взваливать себе на плечи такую дикую ответственность. Глупцы, кто мечтает стать королями или императорами, не понимая, какая же это засада. Ты сам себе не принадлежишь, а только государству. Но и обложили. Не соглашусь, рухнет все. Все, что смогло устоять после таких ударов. Хорошо. Обреченно возвращаю я тяжелый вздох герцогу. А теперь по делам. Соберите совет. Кандидатов пока отберете на ваше усмотрение. Но главы кланов должны быть все. Думаю и надеюсь, что встану на ноги в течение дня. И пришлите, наконец-то, мне в помощь сиделку, что ли, раз пока такие проблемы со связью. Пока основной упор на лечение искинов. И собирайте все войска в единый кулак. Арахниды не любят столкновения крупных соединений. А в тактическом плане мы им существенно проигрываем. Приказ по всей империи. Планетарная оборона — главная задача всех. Основной упор — на нее. Все сохранившие свою боеготовность флоты, эскадры и отдельные корабли собирайте в единый флот. Направление основного удара арахнидов мы все равно пока не знаем. Неплохо было бы, чтобы и моим родственникам в дальнюю империю, чей император в бегах, просьбу о помощи направить. Посмотрим, как они отреагируют на это послание. Больше помощи ждать нам не от кого. Арахниды к ним вряд ли сунутся. Объявляйте в империю мобилизацию, причем поголовную. Да еще и рабов начинаете призывать в армию. Вот кто за свою свободу будет воевать. Не за страх, а за совесть. И да, пришлите, повторяю, изображение этого молодого псиона. Интересно все-таки, кто это там у нас такой важный? Герцог изобразил придворный поклон, как кланяются своему повелителю его рабы. «Не беспокойтесь, ваше величество. Передать я его вам на нейросеть пока не могу, но у нас в секретариате имеются принтеры. Распечатаю, ваша новая сиделка принесет вам фото этого человека. А пока разрешите откланяться и приступить к выполнению ваших распоряжений и дать команду на подготовку к инаугурации и коронации. Молюсь всем богам, что вы не передумаете». Опять поклон и исчез за дверью. Я покачал головой. Вот так. Проснулся. Лежал себе в коме и ничего не беспокоило, а стоило только проснуться, как такое навалилось. Но мысли быстро перекинулись на любимую. Сколько он боролся за право обладать ею. И вот снова, едва это счастье не обломилось, едва не погиб. И спасибо племешу. Кто-то поскребся за дверью, а потом с реверансом в проеме показалась миленькая фигурка молодой девушки. Ага, как и обещали, сиделка. И я не я, если она тайна, а то и явно не работает на службу безопасности. Но фривольные мысли в сторону. Я почти женат, да и другие дела теперь появились, но хороша проказница. Вон помощница с поклоном протягивает ему запечатанный пакет. Понятно. Фото, видимо, принесли. Хорошо, хоть не все оборудование Искинами обеспечено. А то бы все по старинке своими руками пришлось бы делать. Надорвал края конверта. Вот и снимок. Ох, ешь ты! Удивление на лице императора. Ну, привет, ваше величество. Помыла очумело смотрела перед собой. Только что прервалась связь с братом. Всего час, два, до апокалипсиса. Надо быстрее найти в себе силы, чтобы сделать пару звонков и в первую очередь Миле, как и просил Дэн. Но вначале дать команду на введение в клане осадного положения и режима чрезвычайной ситуации. Ее взгляд соскользнул на могучую спину спящего в ее кровати мужчины. А счастье было таким недолгим. И вновь испытания, вновь лишения и невзгоды. А вместе с тем, возможно, и возвышение, как ее самой, так и клана в частности, если выживут. А ведь именно после той отчаянной схватки и увела она, уставшего и вымотанного бойца к себе в апартаменты, и с того момента так от себя и не отпускала, невзирая на разочарованные выражения лиц личных наложниц Дэна. «Не отдам. Он мой. Тем более брат его именно мне завещал», — с болью в сердце подумала еще недавно счастливая женщина, а теперь она вновь становится прежде всего расчетливой главой клана. А с ним и правда очень надежно и безопасно, а еще и удивительно приятно общаться. Улыбка все-таки расплылась на ее опечаленном личике. И не только о погоде. «Да, погода вчера была не очень», — думал в это время Норрис, разлегшись на огромном сексодроме, как называл Дэн вот такие кровати, предназначенные для любовных утех. Все-таки затащили его в кровать, но, как и предполагал Дэн, тут явно легче охранять тело. Особенно, когда оно такое роскошное. А ведь все и началось именно с того первого памятного посещения аристократического приема. И этот граф... Норрис усмехнулся. Теперь бедняга и вовсе прописался в клане. Даже прошение официальное подал Памеле о принятии в клан и род. Но почему-то эта светская львица с принятием в клан полезного... обладающего разными достоинствами аристократа, не спешит. А красиво тогда разошлись мы с ним, при первой нашей встрече. Умный парняга, веселый, сильный. И Билю у меня он отобрал, — печально вздохнул Норрис. Девочка Биля и правда была хороша. И даже очень. Но теперь уже к нему ей не подступиться. Помыло не дремлет. А ведь как все отлично начиналось. Разлуку с Динкой шаман переживал очень болезненно, понимая, что, наверное, больше у них теперь таких замечательных отношений не будет. Но она его за время перелета в столицу многому успела научить, впрочем, как и он ее. И общаться с паучками, и даже как лучше всего доводить женщину до экстаза, просто пальцами не снимая с нее одежды, целая наука оказывается. Пригодилось, между прочим, но чуть попозже. Первый прием на него никакого сверхъестественного впечатления не произвел, Постные лица приглашенных, скучные разговоры, слащавые улыбочки, взгляды оценивающие. Словно бойцы встретились перед поединком, а не знакомые на званном ужине. Скукота. И никто даже попытки не сделал пристать к Памеле, хотя велись тут около нее воздыхатели. Но все они какие-то манерные, что ли. Но вот под конец вечера, когда уже многие собирались покинуть этот праздник жизни, и прилетел к ним навстречу настоящий ястреб. Но умный ястреб. Сразу с расспросами к госпоже полез, и Норрис почувствовал, как расстроилась сестра господина, ведь буквально пару минут назад у нее было абсолютно умиротворенное состояние души. И тут такая подстава, что пришла на своих ногах к самому концу приема. Но не факт, что также на своих ногах сможет и уйти отсюда. Однако реальность оказалась еще более непредсказуемая. Норрис всем нутром почувствовал со стороны графа направленный в его сторону щуп поиска сильного менталиста. Псион. И дипломированный. Значит, упускать его живым после поединка никак нельзя. Вот только шанса на поединок граф ему не дал, а атаковал сразу, своим обаянием и изысканным поклоном придворного. Пришлось соответствовать, отвечать не менее учтивым поклоном, задержавшись в движении всего на долю секунды. Это, увы, между джентльменами, как кодекс поведения у рыцарей древности. А потом граф буквально приклеился к паре, и как бы Памела не хотела закончить этот вечер, но на настойчивые просьбы завсегдатая светских тусовок продолжить банкет отказом ответить не смогла. Все-таки уволок граф их маленькую компанию в шикарный ресторан, откуда удалось выбраться только под самое утро. Причем Норрис замечал, как менялось настроение его юной госпожи. Вначале испуг и недоверие, ну а потом... Под валом шуток и острот графа сердце ее теплело, и под конец их гулянки она уже задорно смеялась над анекдотами неугомонного графа и не раз вовлекая в веселье и самого Норриса. Уже в поместье уставшая Памела, мельком стрельнув глазами на спокойного шамана, произнесла. «Не знаю, что нашло на Германа. Граф Тик никогда со мной столь любезен не был. Да и не знала я его с этой стороны, веселого гуляки и просто приятного собеседника. И думаю, что все эти перемены и метаморфозы в его отношении ко мне связаны с тобой. Спасибо, Норрис, но не расслабляйся. Повлиять так на ушастых у нас вряд ли получится, а потому отдыхай и набирайся сил. Они нам всем вскоре без остатка понадобятся». И, приблизившись, встав на носочки, легонько дотронулась до его щетины на щеке своими губами. «Спасибо», — тихий шепот. И, мелькнув разрезами на фривольном платьишке, упорхнула в свои апартаменты. И именно в этот момент что-то сковырнулось в черствой душе шамана. Ухмыльнувшись и покачав головой, удивляясь посетившим его мыслям и желаниям насчет своего объекта охраны, глубоко вздохнув, Норрис ушел спать, так и не допустив к себе в комнату рвавшуюся и желающую встречи девушку Билю. Не до нее. Устал. Да и в себе самом разобраться надо, в своих желаниях. Следующие дни вышли почти как под копирку. Среди дня, когда Памела занималась делами, ее охрану обеспечивала служба безопасности клана. А по вечерам, когда девушка делала выезды по приглашениям аристократов, ее уже сопровождал Норрис. Причем всякий раз при таких выездах ему компанию составляли и его новые знакомые. Вначале в его свите засветились два полуученика-полупартнера по учебным поединкам, а затем как-то незаметно к ним присоединился и граф Тик. Вначале его молодые соратники настороженно и даже враждебно относились к неприятному им соседству с графом, но постепенно лед недоверия таял. А уж когда на одном из приемов граф выступил на поединке ответчиком за нанесенное оскорбление Памеле, и вовсе стал своим и очень желанным гостем, в их компании. Памела теперь тоже больше смеялась и веселилась на таких мероприятиях, и стало видно, что она уже не так боится возможной встречи с ушастыми, которые, на удивление, пока не попадались им на подобных вечерах. Но время неумолимо приближалось к дате назначенного приема у императора. А вот там... «Мне никак от этого приглашения не отвертеться». За день до приема, утром на завтраке, сидя за обеденным столом, Памела делилась своими страхами со своим телохранителем. «Знаю, что уже ставки по империи и в столице, в частности, принимают на предстоящий поединок. Тебя в деле никто еще не видел. На удивление, Герман прикрывает нас своей фигурой, и с шушеры местной меня уже никто не рискует цеплять. Но на приеме у императора будет весь свет и сливки общества империи. А там так просто от намеков и пошлых шуточек в адрес незамужней главы клана никак не отвертеться. Да, Герман обещал быть на приеме и сопровождать нас с тобой, но, боюсь, для нашей и моей, в частности, безопасности этого будет мало. Что скажешь?» Печально подняла она взгляд с тарелки, куда его уперла во время монолога, и с надеждой посмотрела на Норриса. Шаман с усмешкой взирал на девушку, понимая ее страхи и удивляясь. А ведь и было чему удивляться. «А ведь она не за себя боится, а именно за меня», — неожиданно осознал он, о чем сам думает в этот момент. «Вот же дела!» Он молча поднялся со стула, обошел стол и встал за спинкой стула, на котором сидела госпожа. Приобнял ее за плечи и, наклонившись к самому ушку, тихо прошептал: «Не волнуйся. Веди себя естественно на приеме и ни на какие подколки не обращай внимания. Если дернется кто поскромнее, прикроет Герман или кто из наших ребят. Они со мной будут. Их с Германом уже и так прозвали неразлучной троицей. Вечно вместе шурудят по столице. А если уж появятся аграфы...» Неожиданно вставил он непопулярное название ушастых в содружестве. «Тут уж я сам в разборке встряну. С твоей стороны показать всем своим видом спокойствие, а на лице даже скуку. Нельзя указывать своим поведением, что ты чего-то опасаешься. Ты должна быть и выглядит максимально спокойной, а остальное — это уже мои дела. К аграфам у меня свои счеты. Если удастся их совместить, я буду счастлив и очень постараюсь, чтобы не подставить под удар ни тебя, ни Дэна. Я ему это тоже обещал. Но поединок насмерть — это такая штука, где никогда ни в чем полностью уверенным быть нельзя. Может, что хочешь случиться. А потому спокойствие и только спокойствие, что бы ни произошло. Но уверяю тебя, я не проиграю. Вот только каким образом мне удастся выиграть предстоящий поединок, не скажет никто, и даже я. Мы не знаем, с чем можем там столкнуться. Ушастые — скрытые твари. И у них в рукаве, точно тебе говорю, на всякий случай не один туз припрятан. А пока кушай. И давай езжай по своим делам. А мы с ребятами немного на мечах постучим. Тик обещался тоже подойти. Дэн пару раз выходил на связь. Все интересовался, как у них дела. Напоминал про необходимость изучения баз. Но что делать, если даже ночью почти все время занято? С вечеринок глубокой ночью возвращаемся, а иногда и вовсе утром. Биля демонстративно обиделась и ответила благосклонностью на ухаживание Германа. Но Норрис на эти проделки после общения с Динкой и вовсе смотрел сквозь пальцы, отвечая полнейшим игнором, чем еще больше распалял недовольство красавицы. И вот настал день праздника. В воздухе витал запах предстоящей беды. Настроение, что у Памелы, что у ее сопровождающих, было сильно подавленное. Тем более первого из аристократов, кого увидела Памела на стоянке у подземного ангара императорского дворца, были именно представители аграфов. Даже сын олигарха, и сам герцог замерли на месте, словно в невидимую стену уперлись, и только внешне невозмутимый Нурис, спокойно и с достоинством, отвесив приветственный поклон древней знати, принялся помогать выбираться из представительского глейдера Памели и сопровождавшим ее дамам. Опасения не оправдались. В начале приема все было чинно и спокойно. Улыбки, разговоры. Чета правителей империи в сопровождении свиты обходила по огромному вычурно украшенному залу приглашенных. Некоторых они даже удостаивали разговором или просто репликами в качестве приветствий. Памела была вознаграждена просто кивками, мол, увидели, заметили, рады, что присутствуете. Даже Памела, благодаря чудовищным усилиям графа Тика, постепенно выходила из приступа черной глубокой меланхолии. Уже даже улыбалась, а иногда и смеялась. Да что и говорить, наш маленький табор пользовался популярностью молодых людей из разных известных фамилий. Но все вели себя на редкость учтиво и даже немного возвышенно. Кто-то даже пытался читать красавице стихи своего собственного сочинения, и причем весьма недурно сложенные. И, естественно, вся поэзия про любовь и про благородство. Наверное, все бы так и закончилось на мажорной ноте. Но, увы, у кого-то из гостей были на сегодняшний вечер совсем другие планы. Среди общего веселья Герман неожиданно подал знак. Внимание, опасность. Расслабленный, велотекущим празднеством Норрис напрягся. Что-то новенькое. Хотя именно для этих целей они вчера и тренировались, обдумывая, как бы иметь свою связь с помощью знаков, чтобы слепо не надеяться на возможности нейросети. Очень бы не хотелось, чтобы кто-то что-нибудь заподозрил в их общении через нет. Глупо было бы думать, что их нейросети в данный момент не находятся под серьезным колпаком спецслужб империи. Скосив глаза вправо, Герман многозначительно моргнул. Норрис спокойно и как бы нехотя, излишне, наверное, пренебрежительно, начал поворачиваться в эту сторону и сразу заметил, как к их гомонящей когорте уверенно направились от ближайшей группы аристократов, которые уже тоже с интересом смотрели в их сторону, очень представительные персонажи, в числе которых сложно было бы не узнать аграфов. Норрис неожиданно даже для себя прикусил от волнения губу. Кровь его сущности вскипела. К ним направлялись давние его обидчики. Прямые родственники убийц его рода. Тех, кто весело и с юморком насиловали его несовершеннолетнюю сестренку, а потом долго и очень вдумчиво издевались и над ним самим. Только огромным усилием воли удалось накинуть на себе беспечный вид, а вот Памела этим похвастаться не могла. И только Николас, олигарх и советник главы клана, как-то уж очень злорадно посматривал на ушастых. Явно на что-то надеется, но ведь явно понятно, что представители Эленты он просто ненавидит всеми фибрами своей души. «А ведь на что-то надеется. На меня, что ли?» — не поверил Норрис. «А что? Все возможно. Его сын каждый день вместе с шаманом по утрам на мечах стучит». И никогда еще даже поцарапать кожу своему учителю не смог, впрочем, как и второй ученик. А между тем... «Какая удивительная неожиданная встреча, миледи! Я весь излучаю восторг только от того, что все-таки удалось застать вас, когда вы не заняты делами клана», — проговорил слащавый и весь какой-то вылизанный ушастый. Ослепительная мужская красота. Неудивительно, что вся женская часть их компании встала буквально на цыпочки, только бы получше рассмотреть этого милого красавчика. В зале тут же почувствовалось какое-то напряжение. Императорская чета уже расположилась на возвышенности, на приготовленном специально для них постаменте, где установили подобие тронов. Свита расположилась у подножья возвышения. «Кто ищет, тот всего найдет», — Усмехнувшись, произнес неунывающий Герман, пальцами показав знак Норрису, что без драки все равно уже не обойдется. «О, да тут весь зверинец собрался! Я-то думал, голову ломал, куда это запропастился весельчак Тук и его ершистый язык!» — произнес спутник ушастого, выглядевший уже не столь представительно, как первый. Понятно, что их местный подпевало. Всегда кто-то перед дракой разогревает народ, но не обязательно при этом является отличным фехтовальщиком. «Ах, я, как и вы, мечтал об обществе госпожи Помелы, и на меня сошлась и я благодать. Но, увы, вы другого вероисповедания, а потому вряд ли вас может благословить на подвиги наше божество». Ловко отбивался Герман. А граф усмехнулся. «Ничего. Как только сия дама предстанет перед алтарем нашего божества, тут же и ей снизойдет благодать вместе с новым именем, положенным при смене вероисповедания при замужестве. Тут ничего зазорного нет». «Вот так сразу и про алтарь. А с какого, собственно, перепуга не просветите нас?» — не унимался Герман. «Насколько мне известно, госпожа, как и ее подчиненные, не горит желанием менять свое божество на что-то другое. А некоторые и вовсе исповедуют атеизм. Впрочем, это ненаказуемое деяние в нашей империи, в отличие от вашей». Герман разошелся не на шутку. «Ах, граф, полно вам! Наш принц сражен красотой госпожи Помелы и намерен предложить ей руку и сердце». Тишина. А ведь это уже серьезное заявление. Причем само место, где оно произнесено, обязывает и говорит о серьезности намерений. «А печень случайно к ним не прилагается?» Неожиданно в полнейшей тишине раздался спокойный какой-то брезгливый голос. Все в изумлении, включая Помелу, уставились на беззаботно рассматривающего ушастого Норриса. Причем выглядел он так, словно собирался сейчас препарировать лягушку в качестве медицинских опытов. Явное нарушение этикета. Но все равно все уже понимали, что первый шаг к поединку сделан, и теперь только от императора зависеть будет, когда и где он будет происходить. Но пока ведь и никто так и не сделал заявление, требуя поединка, и не огласил громогласно его причины. Намерения высказаны, вот только его произнес не тот, кто желал бы лично осчастливить молодуху замужеством. Император молчит. Молчит и главный ушастый. Его что-то очень смущает. Наверное, это холодное спокойствие убийцы в охране главы ненавистного клана. Но отступать уже некуда. Сей представитель аграфов сам себя загнал в угол. И выбраться без боя оттуда, не уронив лицо, уже никак не получится. Если только, конечно, сам противник не отступит. Впрочем, как раз противник и не наступал, а его спич по поводу печени можно было расценить как шутку. Есть место для маневра. Можно отступить, чтобы потом, лучше подготовившись, нанести точный мгновенный удар по этому взорвавшемуся клану. Но как реагировать на такой провокационный вопрос, который задан против всех требований этикета? И главное, кем? Телохранителем. Вот только отчего же тогда такая реакция на такую самостоятельность у его хозяйки? Молчание и даже выражение облегчения чувствуется на ее лице. И нельзя не ответить. На поединок сами нарываемся, а потому... Элента кинул взгляд в сторону, поднявшегося над полом зала пьедестала тронов императорской четы. Получить разрешение на проведение поединка здесь, в императорском дворце, практически невозможно. Возможность того, что сам император даст свое согласие на пролитие крови в своих личных апартаментах, мизерная. Хотя он еще тот авантюрист. Да и видно, что ему скучно. Вон не зря же поднял свой пьедестал над головами своих вассалов и гостей, чтобы лучше было видно вживую, а не в записи, что происходит между свитой принца Аграфов и сопровождающими этой вздорной главы ненавистного клана. Что придется делать вызов, это понятно. Но вот очень бы не хотелось давать время на подготовку бойцам этой выскочки. Что сама Памела не возьмется за мечи, это и так понятно. А вот ее головорезы, особенно этот наглый дикарь, который сейчас с оскорбительной усмешкой взирает на принца крови далекой империи. Причем не просто принца, а представителя одной из старших рас Содружества. Этот точно от поединка не отвертится. И сегодня его в обязательном порядке освежуют в качестве устрашения этого взорвавшегося сброда. «В вашей свите, миледи, давно свиньи без разрешения рты раскрывают?» — с издевкой спросил принц. Памела уже собралась ответить какой-нибудь колкостью, но не успела. «У вас, видно, принято в разговор мужчин вмешивать женщин?» Нагло улыбаясь, спросил непонятливый телохранитель молодой главы. «Ну, неудивительно. Глядя на вас, понятно становится, что вы не мужчина, а что-то среднее между ним и дамами. Вам бы еще реверанс отвешивать при разговоре и губы с бровями красить для полного антуража. Уж больно вы женственно выглядите». А потом добавил. «А у вас в брюках точно член?» Тишина в зале. Принц обозленно кинул взгляд в сторону императора. Небывалое оскорбление, да еще где. Если принц сейчас развернется и уйдет, то всей империи от этого позора придется отмазываться не одно столетие, даже если потом раскатать в блин всю аварию. «Вы уж отвечаете на вопросы мужчин? Оно! А то так ими останетесь, притом навсегда!» — глядя принцу в глаза, произнес Норрис. «Оно? Это что? Этот убогий так назвал мужчин Аграфов?» — бешено ударило в голову принца. «Но не зря Эленты старшей расы так просто их из себя не вывести. Но кто же этот непонятный охранник, что так нагло нарывается на жуткую смерть? Ведь всем уже понятно, что не жилец он больше, и в составе свиты принца есть профессиональные бритеры, да и сам он не прочь лично смахнуть с плеч сию дурную голову». Но что-то сильно настораживает его. Памела за последний месяц исправно посещает все увеселительные мероприятия в столице. Они, как раньше, щемилась у себя по клану, пряталась от него и его свиты. Разведка точные данные давала, а тут ты погляди. И весь месяц ни одного увеселительного мероприятия не пропустила, словно специально нарывалась на неприятности. И к императору на званый ужин не побоялась прибыть, хотя точно знала, что ее тут ожидает. Так боялась последствий от непослушания? Вряд ли придумала бы что-нибудь в свое оправдание, сказалось бы, больной или ранение получила бы специально. Ситуация требует анализа, причем очень вдумчивого. Но как раз и времени-то на обдумывание и нет. Собравшихся в огромном зале приемов дворца несколько тысяч. И вот вся эта шобла сейчас ненавязчиво окружила группу, в которой неожиданно для многих происходит небывалое. Свита одного их глав кланов империи делает вызов представителю старшей расы, причем не кому бы то ни было, а самому младшему брату императора Эленте. Небывалые дела. От этого и такой ажиотаж, хотя все стараются держать лицо и делать вид, будто очутились рядом с происходящей разборкой совершенно случайно, просто, мол, рядом проходили. И интересно, конечно, чем это противостояние кончится. Но и страшно. Как бы предстоящие разборки с Аристо старшей расы не оставили и на их родах и кланах свои последствия. «Дорогой брат!» Принц повернулся в сторону зависшего над публикой ложа императора. «Что-то меня в встречают не очень любезно. Вам не кажется? Император. Мужчина импозантный и в возрасте, в улыбке которого мелькали проблески настоящего веселья. Вот как? — быстро ответил он принцу. — Но мне-то как раз показалось, что ты сам, Калите, искал стычки с людьми этой госпожи. Вот в ум не приложу, зачем тебе сдалась сия дама? Ни рода, ни племени, и уж точно птица не твоего полета. И вдруг такое настойчивое преследование с твоей стороны. Мне тут же докладывали, что ты, госпоже Помыле, прохода не даешь. С чем это связано, дорогой племянник? Вроде как госпожа Помела никак не искала встречи с тобой и даже на этом приеме старалась избегать представителей твоей свиты. Принц дернул щекой. Оправдываться он уж точно не собирался, но и обращаться с Аристо империи, как с рабами, посчитал весьма опасным. «Но ты же согласишься, что простой телохранитель не моего уровня птица, как ты выразился?» Не остался в долгу принц. Чем, впрочем, вызвал на лице императора только радостную улыбку. «Ну, это как посмотреть. Он такой же аристократ, как и все тут собравшиеся. И как и ты, между прочим, к тому же имеет право на обращение к своей особе ваше высочество. Во всяком случае, претендует на это. Он принц с одной из дальних диких планет. И если уж тебе так претит обращаться с человеком ниже твоего императорского достоинства, тогда я легко соглашусь признать его право рождения. Что, впрочем, наши медики с легкостью подтвердили. Немного смущает дата его рождения, и его теперешний внешний вид не соответствует выводам математики, уж больно возраст глубокий, а также то место, где это событие когда-то имело место быть. Но факта обмана не обнаружено. Документы, предоставленные этим господином, как мне стало известно, в геральдическом обществе прошли интерфиксацию и признаны настоящими. Так что, с твоего позволения, я принимаю его высокий титул и с этого момента разрешаю ему именоваться его высочеством. Теперь-то, надеюсь, все тонкости соблюдены, и, наконец-то, ты и твои подданные оставят в покое его госпожу, которой он служит в качестве телохранителя. Народ в зале гулом принял решение императора. Девицы тут же настропали свои взгляды на новоиспеченного принца крови, и похоже, что своим объявлением император объявил настоящую охоту на телохранителя этой главы клана. Поняла это и Помела. И тут же, усмехнувшись, мысленно покрутила всем фиги. Уж сегодня, если удастся выйти из этой передряги живой и без потерь, то уж точно больше ее постель не будет пустой и холодной. Она перевела возбужденный взгляд на спокойную фигуру Норриса. Интересно. А ведь заявление императора, похоже, его совершенно не вдохновило. Он также спокойно, с убийственным безразличием, взирал на покрасневшего принца Эленте. Очень похоже на то, что он уже для себя все решил. И сейчас произойдет самое невероятное. Теперь уже сам Норрис имеет полное право без ее на то одобрения вызвать ушастого на поединок. Вот только почему он не торопится этого делать? Видно, предоставляет такое право его императорскому высочеству, как представителю старейшей знати. Понял это и Аграф. «Так ты разрешишь нам у тебя порезвиться?» Приподняв бровь, его высочество с усмешкой припечатал императора. А ведь и правда. Владыке, увы, нет шанса отвертеться от организации поединка, раз он так тонко уравнял противников в титулах. Шепотки понеслись по толпе. Все удивлены и в нетерпении, ожидая небывалого кровавого веселья. Уж на что способны мечники Аграфов? Многие из собравшихся наслышаны, а для остальных их возможности и вовсе сродни мистическим мифам. Ну а уж стать свидетелями небывалого поединка, а то и нескольких, и вовсе вверх счастья. Но император, старый интриган, не из таких ситуаций выкручивался. «Я-то разрешу. Вот только так и не понял, что я должен разрешить. Вызов на поединок не прозвучал. Причина на его проведение не озвучена. Согласие противника не получено. Состав поединщиков не определен. Условия не оглашены. Так что я так и не понял, чего ты ожидаешь от меня, оглашая во всеуслышание такие заявления?» «Все. На лопатки положили принца. Понимает он, что опростоволосился. Ведь сами ушастые насаждают повсюду неукоснительное выполнение требований кодекса проведения поединков между благородными. И отпустить обидчика просто так уже невозможно. Только через пролитие крови возможно снятие оскорблений, пускай даже и ты сам был инициатором стычки. Но кто сильнее, тот и прав. И так было всегда». Собравшись с мыслями, Аграф произнес: «Официально объявляю свои претензии на руку и сердце госпожи Памелы Сьюит. При немотивированном отказе требую проведения поединка с нею или с лицом ею определенным». Вот это поворот. Официальное предложение о замужестве. Однако. И при том, кто кому это предложение делает? Принц крови одного из сильнейших государств мира. И кому? По сути, безродной приживалке, только недавно получившей разрешение именоваться леди, да и то в этом ее личной заслуги нет. Только есть заслуга брата, а потому и разрешение брата необходимо. На что и указал принцу император: «Боюсь тебя поправлять, дорогой родственник, но по определению, хотя главой клана и является девушка, но главой в их семье все-таки выступает ее брат. Я вроде слышал, что он у нее имеется, хотя и приемный, но их отношения оформлены как полагается, так что вопрос по замужеству не по адресу. Без согласия старшего родственника такое предложение рассматриваться не будет, хоть и выдал на гора его ты. Но это ничего не меняет. А потому, если нет другого предлога для поединка, то, боюсь, мне его придется отложить, а то и вовсе запретить. Мое право. Ты сам понимаешь». Ушастый даже покраснел. Так зубы сжал в бессильной злобе. Все верно. Притянутая причина для поединка, но... «А что нам скажет сам объект воздыхания?» С поклоном он обратился к Памеле. А та ликовала. Все обошлось. И от поединка удалось наконец-то отвязаться и избежать, казалось бы, неизбежное. Но не успела она открыть рот для отрицательного ответа, как... «Я, как доверенное лицо ее брата, официально заявляю». Норрис с улыбкой посмотрел на враз посеревшее лицо девушки. «Что мой сюзерен в категорической форме не согласен с замужеством его сестры. Он ставит условие, чтобы между знакомством, ухаживанием и помолвкой прошло определенное время. Необходимо, чтобы их отношения длились не менее года, прежде чем прозвучит заявление о намерении на заключение брака. И как его представитель, я наделен правом отстаивать его точку зрения как в суде, так и в суде чести посредством проведения поединка. Если его высочество настаивает и не будет возражать его императорское величество, то я готов выступить на стороне госпожи по защите ее прав как полноправного члена общества. А кто не согласен со мной и требованиями, может скрестить со мной мечи. Но предупреждаю, я не аренный боец, и, увы, но противников привык казнить на месте, невзирая на распространенный в мире обычай делиться женихами по праву последнего слова невесты. так что можете на это не рассчитывать. Я все сказал». «Жду вашего решения, ваше величество». Памела со стуком захлопнула отвисшую от удивления челюсть, так и не проронив ни слова. Она только обеспокоенно смотрела на внешне совершенно спокойного Норриса. И даже было заметно, что он чему-то очень радуется. «Поединку?» Она выпучила на него изумленно распахнутые глаза. «Он сам желает поединка с одним из самых опасных мечников современности?» Вот только быть причиной гибели принца ушастых ей совсем не улыбалось. Она приблизилась к своему телохранителю вплотную и, заставив его склонить голову к ее губам, прошептала. «Зачем, Норрис? Ведь была такая хорошая возможность отложить проведение поединка», — требовательно спросила она. Норрис скосил на ее губы свои глаза. «Ах, какая же она красивая, когда так волнуется!» «В таком случае ты правильно сказала, что только отложим поединок, а есть большая вероятность того, что в следующем поединке уже будет участвовать Дэн, а не я, и шанс у него пережить этот поединок минимальный. Ты точно хочешь потерять брата?» — спросил он жестко. Памела прикусила губу. Не думала. «Прав, Норрис. Отпускать без боя ушастых очень опасно, и прежде всего для Дэна. Поверь, не поможет и тот факт, что, по сути, сейчас Дэн военнослужащий. Это наверняка еще и отягчающим фактором будет. Аристо, да еще и военный, не сможет найти приемлемых объяснений на неучастие в поединке, а это для Аристо — смерть». «Ты так уверен в победе?» Удивленно, уже она, немного отстранившись, посмотрела в глаза своему телохранителю. Тот лишь усмехнулся. «Нельзя. Никогда ни в чем быть уверенным. На все 100%. Но у меня, по определению, больше шансов в поединке с аристократами ушастых, чем у Дэна. И это не обсуждается. К тому же, сейчас они выведены душевно из себя. Смотри, ты когда-нибудь слышала, что аграфы умеют так краснеть? А ведь это волнение и бешенство. В таком состоянии они не смогут спокойно вести поединок и сразу полезут на рожон, чем я и постараюсь воспользоваться. Уверен, что вести бой они будут фамильными мечами, а значит, принц поединка не избежит. Его проигрыш или гибель в поединке снимет с тебя все их претензии. Мстить открыто за выигранный поединок они нам не смогут, но все-таки потом поостеречься надо будет. Они не те, кто так просто проглатывает нанесенные им обиды, но это будет потом. Нам же главное на сегодня — отвести опасность от себя и от Дэна. А об остальном станем думать потом. А пока смотри, что происходит. Император тоже не ждал от меня таких заявлений, а вот ушастый обрадовался, что поединок не будет отложен. Ты же, главное, возьми себя в руки и не раскисай. Погибать я точно не собираюсь. К тому же ты мне начинаешь все больше нравится. Такое признание, да еще само это место, где оно было сделано, сильно зацепило сердце непокорной красавицы. И сама не зная, почему она так поступает, Памела, приподнявшись на носочки, чувственно поцеловала шамана в губы. Наверное, это деяние для всех стало неожиданностью, в том числе и для самого Норриса. И он вдруг понял, что как никогда ему хочется жить. А значит, надо обязательно выжить в предстоящих поединках, а в том, что их будет несколько, он нисколько не сомневался, а когда в списке противников появится принц, он не мог точно сказать. В стане противника суета. Определяют первого дуэлянта. Напарники Норриса тоже требуют права проведения поединка, но шаман непреклонен. «Вы не справитесь. И только зазря погибнете, а я к вам уже привык, и мне вас будет очень не хватать». «Медицина не даст нам погибнуть!» — вскинулся сын олигарха, который сейчас что-то успокаивающе нашептывал на ушко Памеле. Вот уж кто все замечает и понимает, что теперь новоиспеченный принц крови в фаворитах у главы клана, а если еще и выживет в предстоящем поединке. Но олигарх-герцог — человек очень умный. Вон, небывалые дела. Впервые за столько лет его жена присутствует на приеме у императора. Тоже трется около главы и что-то пытается вставить свое в эмоциональную беседу главы и своего муженька. Вот вроде и последнее приготовление на исходе. В качестве полигона для работы на клинках выделили небольшую полянку в саду замка императора. Как выразился император, он сам был фанатиком клинка, и часто на этой полянке по утрам с приближенными и родственниками совершенствуется во владение оружием древних. Пятачок зеленой травки обрамлен в круг неказистыми камушками, на проверку оказавшимися необычными артефактами, блокирующими любое пси-воздействие на поединщиков во время схватки, но только извне. А также блокируют и все звуки со стороны арены. Но все это знакомо. Жаль, конечно, что не услышать того, о чем будут говорить противники между собой, и ведь подслушать эти разговоры даже императору не под силу, а потому, как и ожидалось, первым на ринг вышел один из телохранителей принца. Комментарий императора тут же не заставил себя ждать. «Во как! А почему не сам зачинщик спора?» Он с усмешкой посмотрел на главного ушастого. «Дорогой брат, почему не вы, а ваш визави? Он, кстати, по титулу кто?» Опять лицо принца Аграфов пошло пятнами. «Сын герцога. Думаю, что наш противник не будет против скрестить в начале клинки именно с ним». Попытался выкрутиться ушастый. Норрис усмехнулся. «Пощупывайте. Но боюсь вас разочаровать. Моя цель вы, а не ваш телохранитель. Ну, раз уж так вы хотите, то что же, пойду у вас на поводу и прежде скрещу с ним свой меч в честном поединке. Но при одном условии. В случае моей победы именно вы станете следующим противником. В противном случае я отказываюсь биться с ним». Элент расплылся в усмешке. Ох, чувствуется, что рассчитывает, что переиграл Норриса. Уверен, что до поединка с ним не дойдет, а потому спокойно, даже с радостью в голосе, соглашается. Видя усмешку на лице своего основного противника, Норрис только качает головой. Ну что же, жертва определена, и с ней нет смысла вести разговор, а потому он понимает. Трансляция поединка идет и в далекую империю ушастых, причем не в записи, а, так сказать, в формате онлайн. А значит, по ту сторону вселенной сейчас у экранов головизоров аншлаг. Подумать только. Брошен вызов на поединок брату их императора. Никогда еще не было такой наглости в среде младших рас, а тут... Завис над толпой постамент с тронами императорской четы. Сам император в данный момент выступает распорядителем поединка. Вернее, поединков. Толпа зевак... Причем в первые ряды пробрались незамужние дамы. Ох, кто-то надеется стать полноправной принцессой. Надо только посильнее мошной потрясти, соблазнив деньгами и другими богатствами ушастого победителя. В том, кто победит в этом поединке, похоже, уже никто не сомневается. Даже попытка тотализатора провалилась. Никто не хотел вначале ставить на нового принца. Но Памела быстро просекла, что к чему. А чем она, собственно, рисковала? При проигрыше Норриса? К чему ей уже деньги и корпорации? Все и так перейдет в руки ее номинального мужа и его родственников, а потому... Это, в частности, и стало причиной задержки начала поединка. Памела, не стесняясь, выставляла на кон компанию за компанией и помогал ей в этом, как ни странно, бывший олигарх. Миллиарды кредитов на кону. В зале ажиотаж. Если суждено победить Норрису, то в этом зале сегодня многих хватит сердечный удар. которые многие могут и не пережить. Уж больно большие суммы в ставках. Практически все активы клана выставлены в качестве ответных векселей. Даже император с премьером решили выкупить всю сельскохозяйственную деятельность на столичных планетах, которую развернул недавно клан Памелы. А потому голос императора: «Веселится, владыка! В кои-то веки скука наконец-то отступила!» «Ставки сделаны, ставок больше нет. Ограничения по проведению поединка отклонены. Последствия для проигравшего на усмотрение победителя. Условностей никаких нет. А определяет момент окончания поединка тоже победитель. В радиусе полулиги от проведения ставок все спасательные средства дворца находятся в его распоряжении. Вдруг он все-таки соизволит проявить милость и даст команду спасти раненого. А потому предупреждаю сразу. Раз ограничений на проведение поединка нет, то и любые домашние заготовки типа ментального воздействия на противника и другие фокусы псионов в поединке не под запретом. Вы сами выбрали, принц. Такие правила». — обратился император к Норрису. — Похоже, что вас обманули. Все присутствующие на приеме аграфы из свиты принца — псионы, причем его боевой направленности. Но вам решать. К тому же уже назад дороги нет. Император посмотрел на очень довольную физиономию ушастого высочества. Похоже, единственное, что возмущало нового жениха, это то, что все приданное уйдет при его победе из клана невесты с молотка. Красивый ход. Ничего не скажешь. И все в рамках законов, которые не одно тысячелетие насаждают в мире аграфы. Но ничего. После того, как клан с его главой будут прибраны к рукам, займемся и его проданными активами. Думается, что никто не рискнет не вернуть в качестве свадебного подарка прикупленные предприятия клана. Пускай только попробуют ослушаться. Вот противники в центре круга. Активирована защита от каменных артефактов. Она отрезает тем самым от поединщиков гомонящих зрителей. Во всяком случае, Норрис уже не слышал голос собравшейся в зале толпы. «Ну что, приступим, ваше высочество?» Норрис усмехнулся на выраженное голосом отношение к его старо-новому титулу. Но не могла такая шпилька сегодня испортить ему настроение. «К чему политессы, ушастое отродье?» — зло сплюнул сквозь щербинку в зубах шаман. «От тебя мне ничего не надо, разве что твоя печень. Уж больно ты выглядишь здоровым и цветущим, а потому не откажу себе в таком деликатесе. Уж больно давно я ничего подобного не пробовал». «Ты ел нашу печень?» — опешил противник, и неожиданно в его словах впервые прозвучали нотки страха. «Давно это было? Очень давно. Но вернемся к нашим теперешним делам. Тебе или мне не выйти за этот круг. Кто-то из нас обязательно останется тут навсегда. Но у меня есть цель, и я постараюсь ее добиться или погибнуть. А потому, почему бы нам не начать?» С этими словами Норрис молниеносно выхватил меч, двумя гигантскими прыжками преодолел расстояние до стоящего в расслабленной стойке аграфа и атаковал его ударом сверху. Провоцировал противника Норрис и при этом сильно рисковал. Да, так атакуют только дилетанты, на это и надеялся он. Именно таким его и воспримут, как его нынешний противник, так и сам принц. Как и ожидалось, ушастый с легкостью отразил его атаку и тут же, сделав неумолимое движение корпусом и немного довернув клинок, уже сам пошел в контратаку. Видно и правда, посчитав Норриса дилетантом, в древнем искусстве владения клинком. Ничем другим было не объяснить его столь легкомысленное поведение. Не разорвал дистанцию, не вышел в более выгодную позицию, а сразу постарался атаковать противника, поймав его на противоходе, за что тут же поплатился. Неумолимое движение Норриса, сместившегося с курса атаки ушастого, резкое движение кистью, и подрезанная в локте рука графа безвольно повисла вдоль туловища, и меч выпал из его разжавшейся ладони. Со стороны могло показаться, что сам ушастый нарвался на неуклюжий удар шамана. Впрочем, это было далеко не так. Но вот большинство, видно, решили, что именно так все и произошло. Все разочарованно загомонили. «Ни тебе красивых атак и работы с мечами, ни тебе продолжительного боя, всего несколько мгновений, и зеленая трава впитывает поток крови из обездвиженной руки». Принц Аграфов недоуменно бросил взгляд в сторону не менее удивленного императора. «Уж кто-кто!» А он противника Норриса знал очень хорошо. Часто именно у него император в молодости брал уроки. А тут его учитель сейчас мертвенно-бледный, сжимает левой рукой повисшую плетью соседку по туловищу. Еще пока соседку. Потому что император был уверен, сегодня невеста никому не достанется. Почему он так решил? Да и сам он не мог сказать толком, вот только замечание, присутствующей на приеме главы СБ империи, запало в душу. Покинутая планета, и именно ушастые когда-то были основной причиной ее уничтожения, и что-то неумолимое не давало ему покоя в собственном дворце. Такое чувство, что рядом. Он даже потряс немного головой. Такое чувство, что опять он на боевом линкоре. И опять они отбивают с оставшимися в живых бойцами, идущих на приступ арахнидов. Именно с того времени, с молодости, в нем сидит показатель наличия рядом с ним отрядов ненавистных арахнидов, а тут дворец. Полно народу, а чувство опасности никак его почему-то не покидает. Вот как в немом кино Норрис на расстоянии вытянутой руки подошел к практически побежденному. Все. Искин дворца пометил его как победителя, и теперь все дальше зависит только от этого представителя древней цивилизации. Как он решил поступить с давними врагами, нисколько не смутило его величество. Норрис обратился к побежденному, потом как-то уж очень буднично быстрым ударом снес тому голову и тут же располовинил его на несколько частей резкими ударами меча, а затем ногой сильным ударом отправил падающее тело куда-то в сторону, похоже, освобождая место для второго поединка. И что это? Да как же он успел-то? Грудина-то у тела разрублена, а оттуда потоком льется кровь. Вот, снимается покров. Тишина в зале. Принц с усмешкой поддел древний меч кончиком своего оружия и с улыбкой кинул его к ногам родственника императора. Ни слова, ни звука. А ведь это конец. Не поднять меч его гость просто не может. И сам император в священное действо поединка вмешаться не имеет права, хотя и очень хочется. Уже последствия для империи будут небывалые. Такое оскорбление император Аграфов просто так без ответа не оставит. Вот и опытный премьер-министр умоляющим взглядом просит вмешаться, что погиб штатный бритер ушастых — это одно. А вот если так же закончить свою жизнь у них на лужайке и ближайший родственник императора ушастых, это совсем другое. Да. Зря, похоже, дамы в первые ряды затесались. Никто из тут собравшихся не ожидал такой жестокости. Вон какие бледные стоят. Похоже, уже и мысли о замужестве их всех покинули. Ну, разве что Памела выделяется среди них. Та, наоборот, возбуждена, глаза горят. Дыхание прерывистое, похоже, с ее замужеством все и так решится и появится в империи с легкой руки императора еще одна принцесса. И ведь придется признать ее, сам же виноват. Но как вмешаться и как прекратить это безумие? Принц затравленно делает движение к мечу. Не поднять он его не может. Может, закончим на этом? Решаясь, сделает отчаянную попытку прервать поединок император. Норрис с усмешкой смотрит на ушастого. Под этим взглядом тот вспыхивает, как свечка. Вот так оскорбление! Принца далекой всесильной империи начинает колотить от возмущения. Он даже сам уже не понимает, на кого он больше злится. На непонятно откуда появившегося очень серьезного противника или на нелепую, неуклюжую попытку помощи со стороны императора, этих, по сути, дикарей. Молча делает шаг в сторону арены. Потухший взгляд на свое сопровождение, потом угрюмый злой взор в сторону раскрасневшейся Памелы и решительный шаг на лужайку, ставшую местом проведения поединка. Но смотрит на окровавленное тело своего учителя, начинает понимать, что шанса спастись у него нет. Кидает полный отчаяния взгляд на императора, но противостоять насаждаемому его соплеменниками торжеству кодекса поединка он не в состоянии. Все так же молча занимает оборонительную позицию, и тут же арена вновь накрывается непроницаемым для звуков куполом. «Когда-то давным-давно твой брат и твой отец в пыль и пепел превратили все живое на моей планете. И не дави на меня своими техниками, Псион. Не помогло это твоему предшественнику, не поможет и тебе. Не успокоишься, придется поступить с тобой нечестно». Посыл энергии, так как он научился делать у Дэна, и на мгновение тело ушастого застыло в ступоре. «Мгновение твоего столбняка мне хватит, чтобы превратить тебя в труп. Так все-таки продолжим. У меня к вам должок. Ты все равно умрешь. Только вопрос теперь в том, умрешь ли ты как мужчина в бою или начнешь голосить как баба, вымаливая себе жизнь. Решать тебе. А пока о долге и должке. Мой долг — приложить максимум усилий, чтобы уничтожить весь ваш род, не только кланы императора, виновные в гибели моего народа. Но я хочу вернуть вам и то состояние, когда понимаешь, что ты единственный остался из всех в этом мире. Я получил свой шанс на мщение, и я им теперь обязательно воспользуюсь». «Брат не простит», — наконец-то нашел в себе сил ответить принц. «Вот именно. На это я как раз и надеюсь», — усмехнулся Норрис. «Все его действия теперь будут направлены на то, чтобы мне отомстить». «Не только тебе», — усмехнулся его ушастое высочество. «У тебя есть клан, есть империя, в которой ты сейчас живешь, есть также и твой сюзерен. Его в первую очередь и устранят». Норрис только криво усмехнулся на такой ответ графа. «Что-то подобное я и ожидал, но есть одно «но». Вы искали пропавшего императора, империя которого камня на камне не оставила от коротышек. Так вот, мой сюзерен и есть их император. Если припрет, то он сможет добраться до родины, а вот что означает для твоей империи его возвращение, причем разобиженного на всех Эленте, — усмешка на лице Норриса, — рассказать тебе в деталях? А тут еще и аварцы». Теперь уже Аграф обеспокоенно заозирался. Такие сведения не должны пропасть впустую, но похоже, что его уж точно не собираются оставлять в живых. А раз так, то будь проклят этот кодекс поединка. Можно попытаться воздействовать на артефакты, окружающие арену, и воззвать к императору. Другого шанса на то, чтобы спастись самому и спасти тем самым всю империю, похоже, нет. А потому... Принц резким движением срывает с себя висевший на шее кулон древнего артефакта и бросает его не в сторону противника, а себе за спину. Сильнейший взрыв, но щит держит. Артефакты просели, а теперь только немного личных усилий, и ты уже на свободе. Ах, вот только почему не слушается тело? Всего мгновение, и потом мир вокруг начинает крутиться, и почему-то не чувствуется тела и воздуха в легких, как и самих легких нет. Вот же. Убил. Успел. Последняя мысль. Такого Норрис от ушастого принца уж точно никак не ожидал. Ударная волна от взрыва за спиной ушастого после его молниеносных действий едва не сбила шамана с ног. И только тогда он понял, что же задумал противник. А противник задумал просто сбежать. Все. Маскироваться смысла больше нет. Говорите, ваше императорское величество, что умения Псиона в поединке уместны? Что же... Приступим, но вначале рывок и вновь учение Адена. Успел. Теперь можно и просто потрошителем поработать, когда клинок с легкостью обезглавил противника. Не получился поединок. Но к нему претензий нет. А вот теперь ушастым придется, по-видимому, отмываться такого позора перед всей населенной вселенной. Однозначно. Из дворца местного императора трансляция велась по всем мировым каналам. Вот так позор. Попытка сбежать. И не докажешь теперь, что это была единственная возможность спасти свою империю. Но думать-то будут не о том. А ведь как удачно принц с этим побегом подыграл. А теперь, похоже, надо бы сделать и последний штрих. Но так, чтобы только не испортить всю картину и не переиграть. Надо так сделать, чтобы однозначно все воспринимали меня минимум отморозком. Купол еще держится. Взгляд на Памелу шокирована, но и радостная. На второй поединок ставок, как он понял, никто поставить не успел. Но и того, что выиграно при первом поединке, ни на один клан хватит. Вон как император с премьером разочарованно переглядывается. Понимаю. У вас теперь образовались чудовищные проблемы, но и это к лучшему. А теперь попытаемся отвести хоть немного опасность от Дэна. Хотя не уверен, может и вовсе навредить его задумка. Хотя, наверное, хуже уже не будет. Но в удовольствии последнего штриха к поединкам Норрис себе отказать никак не мог. Да и высвободившуюся силу нельзя упускать. Вначале к телу первого поверженного противника. А то испортится, и сила уйдет. Зал за стенками купола ахнул. Победитель начал. Потрошить мертвые жертвы. И ничего бы страшного в этом не было, если бы... Окровавленное лицо шамана. В руках обглоданные куски печени двух жертв. Наивысшее наслаждение у того на лице. Глаза горят безумием. При снятии купола громким голосом команда дроидам достать ему из тел еще и сердца жертв. Мол, потом на завтрак съест. Из женщин в зале на ногах только Памела и возбужденно дышавшая ей почти в затылок жена олигарха Николаса. Даже вон императрица без чувств на кресле медузы растеклась. Вот ведь. И даже нейросети не помогли бедняжкам в сознание от такого ужаса остаться. Какие они чувствительные, право. Подумаешь, повечерял человеченко и немного по старой памяти, вот только взгляд очей императора не нравится совершенно. Понимает ведь, что его нехило так подставили. Но и это еще не конец. Не зря же он так быстро снял звуковой купол. Вытянув вперед руку, уставившись безумным взглядом в одну из зависших камер, Норрис закричал. «Урине, Тил, Кри, Вис, Ману, Цитин Бадеком!» Вот и встретились. Проклятие сбывается, и тебе не спастись. Начал с брата, закончу тобой. Само провидение вас всех достанет. Я только песчинка, вызвавшая звездный камнепад. Помни. Ужас на лице императора. Вот только понятно, что из криков Норриса Он ничего так и не понял. Но вот только каков антураж?